«Твоя душа моя!» Поглотив его душу, я погладил свой жезл, сунул его в инвентарь и пошел по направлению к магистрам. Мое настроение было хреновым. Длань Мардука не сработала, я откинут на шаг назад. Надо как-то решить эту проблему. Примечание к части. Небичина, вранье. Глава 13. Холодная ярость. 8 лет спустя. 8 лет минуло с той битвы в храме. 8 лет напоминания мне о том, каким глупым я был. Я бы мог свалить вину на систему или на нехватку информации, но она целиком на мне. В тот раз я был в компании 5 магистров, двум из которых не хватало для звания архимага лишь ложку силы. Знания они накопили десятилетия назад. И вот что в итоге мы имеем. 2 магистра мертвы, 1 тяжело ранен, а мне дали звание архимага, прозвище и радужный жезл. Официально за вклад в разоблачение мятежных магов в стане союзника. Как только мы убили того архидемона, то сразу прекратилась война и вскрылись несколько фактов. Первый. Фараон контролировал Нигрдхата не больше, чем шумеры контролируют своих богов. Этот лич был сильнейшим некромантом в Такимит и имел огромное теневое влияние на страну. Его аполитичность была лишь маской, которая позволяла оставаться незамеченным и выходить сухим из воды. При этом он контролировал почти всю преступность в стране. Во-вторых, я не знаю, кто сделал его архидемоном, но благодетель точно был обманут личем. Группа магов, что изучала руны и ритуалы, проводимые в том храме, выяснили, что архидемон планировал сбежать из этого мира. Он умело скрыл свое присутствие, проводил неясные опыты, предполагаемо для того, чтобы избавиться от оков, связывающие его с тем, кто даровал ему дар тьмы. Именно так там было написано. Скорее всего, этот дар и есть его возвышение до архидемона. В-третьих, фараон сам сдал Нигрдхата для того, чтобы убрать неясности в переговорах с Энмиркаром. Он чуял неладное, и опасения его подтвердились. Мы там много чего еще нашли. Переписки с некромантами пустыни и лично с Куклусом, где говорилось о разных темных ритуалах. Всякие редкие алхимические компоненты, очень редкие. Разные артефакты и еще по мелочи. Все это человек без посторонней помощи бы не добыл. Было ясно, что он сотрудничал с демонами, да и еще давно, наверное. Однако меня мало это волновало в тот момент. Я корил себя за глупость и невнимательность. Я слишком расслабился из-за системы, ведь она обучает моментально и экономит кучу времени. Я зазнался и чуть не поплатился жизнью за это. Когда при помощи системы я изучаю новый навык, он тут же появляется в списке доступных мне заклинаний. Но лишь когда я использую навык впервые, понимаю, что и как работает. Я не изучил длань Мардука самостоятельно и поэтому не знал, как оно работает до того, как использовал ее, точнее попытался использовать. У меня не было тренировочного архидемона, чтобы испытать действие навыка, изученного при помощи системы. И вся эта невнимательность забрала в кур 2 магистров и чуть меня не утянула вслед за ними. После церемонии вознаграждения я отправился домой и целых 7 лет решал одну проблему. Как заставить длань Мардука заработать? Можно ли это? Не слишком ли большую цену я заплатил за могущество магии тьмы? Каждый день я вставал с одной целью в уме и до ночи пытался ее реализовать. Каждый раз я терпел неудачу и злился все больше и больше. Однажды я сказал «хватит» и решил прочистить разум. Я занимался медитацией несколько дней. В конце концов я пришел к выводу, что я не смог бы победить этого архидемона без помощи остальных. Если бы он не был опьянен могуществом, то убил бы нас за несколько минут. Да никто не предполагал, что лич станет архидемоном, и если бы меня не включили в состав группы, кто знает, как бы все обернулось. Я отстранился от всего происходящего в Шумере, а через год и вовсе покинул пределы империи, не взяв с собой ни одного артефакта для связи. Могут еще подумать, что я предал Шумер, хотя мне было все равно. У меня есть цель, и я иду к ней. Забрел я в Гималаи, если я ничего не перепутал. Там я стал закалять свой разум и дух. Раз я не могу использовать длань, лишающую архидемона сил, то сделаю ставку на дух. Не зря же в сказках моего прошлого мира отважные герои противостоят демонам силой воли. Есть в этом что-то. Да и множество магов-жрецов частенько прибегают к помощи духа. Я решил добиться максимального результата в этой дисциплине и все время посвятил духу и разуму. В крайнем случае смешаю дух с тьмой, если ничего не получится. Ведь самый легкий способ убить демона – это натравить на него другого демона. А чем дух, заряженный тьмой, не демоническая сила? Опуститься до такого мне было не суждено. День ото дня я точил свой дух и разум. Лет через 5 система расщедрилась на 2 навыка. Торжество разума 1 и воля Архимага 1. Оба навыка были пассивными, что ничуть не умаляло их полезность. Торжество разума 1. Ваш разум отличается от разума Архимага, как тот отличается от разума обычного человека. Вы сохраняете холодный разум даже в самых стрессовых ситуациях. Защита разума плюс 65%. Эффективность магии разума плюс 115%. Воля Архимага 1. Ваша воля – закон. Ваш дух словно адамант. Вы есть Архимаг, и дух ваш соответствует вашему титулу. Вы выбрали свой путь и не свернули с него. Ваши сомнения в его правильности были развеяны как прах по ветру. Отдавшись изучению духа полностью, вам воздается сполна. Сила духа плюс 200%. Мощность заклинаний духа плюс 115%. Теперь, использовав доспехи духа, я был твердо уверен, что нет защиты лучше. Меня окружило белое сияние, и будь рядом какой-нибудь демон, он просто бы обратился в пыль. Эти доспехи отличались от одноименных доспехов из дисциплины защитной магии. Если те защищали только от физических атак, то мои защищали от чего угодно, лишь бы воля моя оставалась крепка и сил было достаточно. Более того, они обращали духовную силу в оружие и разили врага ею. Мой гнев и решимость под контролем холодного разума обращались смертоносным нападением в защите. Я давно изучил все длани, так как мой интеллект перевалил за 700, и в тот день я решил в последний раз разобраться с дланью Мардука. И на этот раз у меня все получилось. Что я сделал? Я попробовал изменить ту часть заклинания, где нужен был свет. Собственно, вместо света я решил использовать дух. Переделал заклинание. Написал на пергаменте. Изучил все написанное без системы. Исправил ошибки. Заново переписал и изучил. И так несколько десятков раз. Однажды утром, проснувшись после того, как не спал около 10 дней, заглянув в раздел системы длани, вместо привычного длань Мардука и ее описание я увидел. Длань Архаона. Проклятие, позволяющее временно пережать токи бахянь, питающие архидемонов или богов, что низводит последних до уровня смертного. Наносит определенный урон цели и огромный урон менее реальным существам, что находится поблизости. Длительность и урон проклятия зависит от количества архидемонов, богов, заточенных в артефакте. Необходимые условия. Артефакт-поглотитель с плененным архидемоном, богом, непоколебимая воля. Сейчас же я закончил еще одно заклинание, что я решил создать давно, но никак не получалось. Называлась она «Доспехи жажды». Доспехи жажды ур 12 часов 24 минуты. Заклинание из дисциплины защитной магии. Окружает мага темно-синей аурой, что поглощает враждебные заклинания. Часть энергии уходит на дальнейшее поддержание щита, часть поглощается магом, остальное развеивается. Когда я понял, что ловить мне больше нечего на этой горе, то открыл портал до Сиппора. Оказавшись в городе, я не сразу сообразил, где я нахожусь. Вначале я даже подумал, что неправильно зачитал заклинание портала и оказался где-то в другом месте. Тем более, что магический фон был очень странным, но вскоре понял, что я именно там, где мне было нужно. Однако это место мало напоминало тот город, что я помнил. Он был разрушен почти что до основания. Я узнал лишь очертания ворот, некоторые дома и полуразрушенный храм Инанны. От храма Мардука не осталось и пыли. Я медленно стал двигаться в направлении дома родителей. Он был разрушен, но слава богам, внутри никого не было. Я не знал, умерла моя семья или нет, но я не хотел видеть их тела. Кто знает, что тогда случится. Теперь я пошел к своему дому. Он был целым, и я лелеял надежду, что внутри встречу брата с семьей. Внутри было пусто. Даже рабов не было. Я обыскал весь дом, но так никого и не нашел. Я спустился в подвал и замер как вкопанный. На полу лежало 3 тела. Отец умер от кровопотери, как и брат. Рядом с ними была женщина. Она тоже была мертва и выглядела как иссохший труп. Это не была мать, так как волосы были другого цвета. Я, собрав в себе все силы, пошел к другой комнате, где я хранил ингредиенты для зелья. Открыл двери. Мама. Неверяще уставился я на ходячий труп матери. Ее стеклянные глаза повернулись ко мне. Арх, а, он. Куклус сегодня атаковал еще один город шумерцев. Ха, еще одна славная победа. Проклятый император не воспринял угрозу, как подобает правителю, и теперь расплачивается по полной. Города падали один за другим, и этот не стал исключением. Наверное, после этого он соберет всю армию и призовет гильдию в помощи. До завтрашнего дня все станет серьезным. Обратив всех жителей Сиппора в верных марионеток и уничтожив город, он вывел войско из него, но не увел далеко. Он почувствовал открытие портала в городе и решил посмотреть, что там такое. Издалека он увидел парня-альбиноса. Ха-ха, ему опять везет сегодня. Целый архимаг Архаон почтил город своим присутствием. Кажется, Сиппор его родной город. Ха-ха-ха, вот умора будет. Низмар, атакуй город и убей архимага. Возьми всех обращенных и еще троих магистров себе в помощь. Приказал он правой руке, а сам открыл портал и ушел. Названный Низмаром послал почти 150 тысяч обращенных в город, а сам стал наблюдать издалека со своими подручными за ситуацией. Вот архимаг заходит в дом. Через некоторое время выходит. Он идет до площади храма. Тем временем армия вновь вторглась в город и стремительно стала приближаться к его центру. Низмар захотел услышать, что там происходит, и использовал заклинание «Чуткое ухо», чтоб услышать, что бормочет Архаон. Лучше бы он взглянул истинным зрением, было бы больше шансов выжить. А так он услышал последние слова в своей никчемной жизни. «Длань Шамаша». Продолжение следует. Примечание к части. Небичина. Если хотите, можете до завтра подождать. Исправил косяк со шрифтом. Обновите страницу. Глава 14. Смысл жизни. Что такое Длань Шамаша? Что она из себя представляет? Все просто, это кульминация магической мысли боевых магов Шумера. Лишь одна длань была создана всего лишь одним человеком, а остальные представляют собой мощнейшие комплексные заклинания, разработанные гильдией магов Шумера. Длань Шамаша предшествует грохочущий звук, который заполняет все пространство и нарастает все сильнее и сильнее, а затем резко, в один миг прекращается, будто что-то лопнуло, и к стратосфере вздымается исполинский огненный столб диаметром в 2 мили. Выжить в этом аду невозможно. Мощнейшие доспехи Мороза способны выдержать несколько минут максимум, и то если заклинатель архимаг. Колдуны рангом пониже умирают мгновенно, не в силах предпринять хоть что-либо. Не смог защититься и Низмар. Он не владел пространственной магией, чтобы убежать, или магией льда, чтобы защититься. Он был искусным некромантом, биомагом и магом крови. Его помощники также не ведали много в магии пространства и защиты. Он не придал гулу вначале никакого значения. Когда звук стал нарастать, он не подумал о длани. Кому придет в голову идея разрушить императорский город до основания, до пыли? Но тревога в душе стала нарастать, и заклинание «Чуткое ухо» подтвердило его худшие опасения. «Длань Шамаша!» Раздался крик полной ярости из города. Крик, что на мгновение перекрыл грохочущий звук, и с этими словами все стихло. Два слова, и Низмар понял, это конец. Поняли это и его подручные, но не успели предпринять ничего. Они умерли еще до того, как пламя достигло их тел. Куклусы умерли еще раньше. Все 50 тысяч полулюдей-полудемонов испарились разом. Землю словно лизнуло солнечным протуберанцем. И все же, один человек выжил. Тот, кто находился в эпицентре заклинания. Тот, кто его применил в надежде забыться. Так, как длани являются комплексными заклинаниями, то в комплексе, что воплощает Длань Шамаша, входит заклинание «Доспехи Мороза». Архаон выжил. Более того, он стоял на ногах, и даже не думал падать от бессилия. Тренированное тело архимага Йога было способно выдержать и не такую нагрузку. Только выдержать. Он не мог совершить ни одного шага, с трудом подняв руку на уровень глаз, чтобы прикрыть их от палящего солнца. После огненной гиены даже солнце стало печь сильнее, о заклинаниях не шло и речи. Духовные линии Архаона были забиты огненной маной, и стряхнуть такое количество сразу не выйдет. Все маги после применения того или иного заклинания сбрасывают остатки, иначе на тех местах могут образоваться аномалии. Спонтанные оживающие мертвецы — лишь самое малое, что может случиться. Кто знает, о чем думал архимаг в тот момент. Возможно, горевал о семье, или проклинал систему. Если бы она выдала ему чертовых два навыка на несколько дней раньше, он бы спас семью. Он бы вернулся вовремя и спас их. Да и что проку от торжества разума? Чертов навык не смог даже остановить его гнев. Каждый раз, когда он достигает высот в изучении собственного разума, беря эмоции под контроль, обязательно происходит какая-то херня. Постоянное давление со стороны тьмы. Потеря контроля в битве с архидемоном. Тренировки в магии разума и телепатии еле сдерживают разум Архаона в целостности. В этот раз, все было иначе, а может быть, в точности, как и раньше. Может, поменялись не обстоятельства, а доступные ему силы. Пав Архаон. Что с того, что умерла семья? Из-за этого не стоило уничтожать целый город. Они бы и так умерли, и я бы пережил это. Я же собираюсь добиться бессмертия, они бы и так рано или поздно умерли. Жалкие оправдания. Не смог спасти семью. Я жалок. В конце концов, даже сдержать гнев не смог, а ведь система предупреждала, что теперь мне не страшны ни стресс, ни душевные страдания. Не нужно валить на систему свою никчемность. Я мог бы справиться и быстрее. Если бы я закончил на два, нет, на один день раньше, то спас бы всех. Неужели они для меня так много значили? Я ведь с ними разговаривал и виделся редко, особенно с мамой. Они не заслуживали смерти. Боги, за что вы так со мной? Верните их, пожалуйста. Мардук, Инанна, Саваоф, Аллах, Нергал, я взываю к вам. Кто угодно, выполните мою просьбу, верните родителей к жизни. Я сделаю, что хотите, умоляю вас. В ответ не послышалось ничего, чуда не произошло. Боги, как обычно, были глухи к мольбам смертных, даже к мольбам Архимага. End of Archaon. Архаон продолжал стоять и плакать. Он сам не заметил, как предательские слезы потекли по щекам, а сам то и дело всхлипывал. Однако это продолжалось недолго. Юный Архимаг сжал кулаки и с трудом уселся в позу для медитации. Надо было избавиться от остатков магии огня и снять с себя чертову усталость. Парочку целительских заклинаний, вроде унятия боли и крепость суставов, сняли некоторые негативные эффекты, а остальное не важно. Тело – это инструмент, главное, чтоб функционировал. Когда с обеими задачами было покончено, а мана полностью восстановилась, Архимаг хоть и с трудом, но открыл портал, и медленно перебирая ноги прошел через него. Силу длани почувствовали все маги и колдуны в этом мире. Все, от мала до велика, почувствовали мощь, сравнимая с ударом бога, но больше всех были удивлены шумеры. Кто-то использует в пределах их империи такую мощную магию, совсем недалеко от Вавилона. Предатель Куклус. Нет, он не владел такой мощью, да и не может быть, чтобы он подобрался так близко к столице. Энмиркар же думал иначе. Войска уже были собраны и готовы выдвигаться в поход. Полубог-император естественно почувствовал колебания эфира и незамедлительно приказал верховному магу Шрукхаху узнать, что произошло. Прибывшие на место маги ужаснулись от увиденного. Точнее, они ничего не видели, так как там ничего и не было. Ровная выжженная местность, и ничего живого на миле вокруг. Тут даже эфир был в ничтожном количестве. Кто-то применил длань в городе, уничтожив его до основания. Однако один из видящих уловил, что тут произошло, обрывками правда, но этого хватало, чтобы сделать выводы и прийти к правде. Сейчас император и Шрукхах сидели вдвоем и пили самое дорогое пойло, которое нашли в императорском погребе. Вдруг полубог заговорил: «Мальчик, что ты натворил? Ответь мне, Шрукхах, он взаправду овладел дланью?» «По-видимому, да. Подумать толком ему и 30 нет, а он уже сильнее многих. Как ты думаешь, Хамак, что он сделает дальше и вообще где он сейчас?» «Не знаю, светлый государь, ход его мыслей мне не ясен, и будущего я не вижу. Зачем он вообще покинул пределы Шумера?» – недоуменно спросил император. Гишбар говорил, что он был подавлен после того задания в храме и решил прочистить голову. Это была не его вина. Кто мог предположить, что Лич станет архидемоном? Если бы его там не было, вся команда отправилась бы в Кур. Он герой, да только сам так не считает. Энмиркар не стал дальше говорить ничего. Все приказы он уже отдал верному магу. Завтра начнется настоящая война, и да помоги им Мардук в битве против Псаленга и его армии. Примечание к части. Малони, мне лень писать. Бичено и исправлено некоторые ошибки повторно. Часть 15. Архимаг-демонолог. 2 года прошло с начала полноценных боевых действий шумеров против Куклуса и его марионеток, и не сказать, чтобы все идет гладко. Полчища полулюдей-полудемонов были весьма эффективной силой против магов. Их назвали куклусами. Они были похожи на прокаженных, и не были опасны поодиночке, однако их всегда была тьма тьмущая. Целые орды таких тварей нападали, убивали и превращали в себе подобных всех живых на своем пути. Они выпивали души несчастных, и формировали в теле некий суррогат души. Получившаяся тварь была куклусом, главной проблемой Шумера на данный момент. Недавно погиб Архимаг Арза, а до него и Бизель. То, что раньше казалось пустяком, стало кошмаром наяву. Теперь их всего трое, за исключением Архаона Черного, который исчез и давно не объявлялся в Империи. Некоторые думали, что он предал и работает вместе с врагом, но те, кто знал, где он жил раньше, думали иначе. Было бы неплохо, если бы архимаг-демонолог вернулся. Такая помощь не помешала бы на данный момент Шумеру. Да, Алкилал воспитал несокрушимого титана магии. Лишь бы мальчик не наделал глупостей. Такие мысли витали в голове у верховного мага. Нет, он был уверен в победе, но какой ценой? Можно было бы снизить потери, если бы Архаон был тут. Главное, чтоб в поисках мести он не наделал глупостей. Если он тоже умрет, то Шумер потеряет еще одного архимага. Давно таких потерь не видела эта славная империя. Недавно орда тварей прорвалась в благословенный Вавилон и устроила резню. Погибло очень много благородных людей и еще больше рабов. Спасибо внутренней стене города, что сдержала орду. Только благодаря опытным лугалям и магам удалось отразить такую атаку. Скоро должна состояться еще одна битва. В этом лагере собралась почти все маги гильдии и еще целая куча подконтрольных им духов, демонов и мертвецов. План битвы уже утвержден и армия готова к бою. В палату к верховному магу явился Гишбар, нынешний командующий боевыми магами. «Верховный, я принес вести, скверные», — тихим голосом произнес сильнейший дуэлян Шумера. «Что там у тебя?» — вернулся разведчик, один из лучших теневиков. Он заявил, что Куклус стал архидемоном. «Что? Как? Неужели этот червь получил благословение когтя?» — яростно спросил Шрупках, а потом добавил. «Лэнг запечатан уже долгое время, и уже должен был ослабнуть, откуда у этих блевотин Стоньика есть души на создание еще одного архидемона. Еще что-то, да, они, хотят призвать Дагона», — ошарашил этой вестью верховного мага Гишбар. Он ожидал еще более бурную реакцию, но Шурупках лишь очень тихо спросил. «Ты уверен?» «Да, Ильхар, лучший из магистров теневой магии и магии пространства. В его словах я уверен, как в своих собственных. Мардук, сохрани нас. Нужно немедленно доложить об этом императору и верховному лугалю. Придется менять план сражения. Мы не должны допустить появления темного бога из Лэнга, иначе все отправимся в бездонный хаос». Шурупках опять подумал, что не хватает способных демонологов в Шумере, а те, что есть, либо старики, либо находится Мардук знает где. «Надеюсь, Алкилал и Халай справится с архидемоном». Еще два дня спустя орда приближалась. Волшебники заметили их до того, как те появились на горизонте. Зеркала, артефакты, позволяющие видеть на огромных расстояниях, предупредили своих владельцев о надвигающейся угрозе. Армия построилась и была готова отразить нападение в любую секунду. Фаланга шумерских копейщиков при поддержке магов была грозной силой, но хватит ли ее для того, чтобы выдержать натиск несметных орд куклусов? Сегодня все узнают. Сегодня решится многое. Если не все, конечно, ставить все на одно сражение было нерационально, однако был и второй план, но его успех был еще менее вероятен. Маги отлично экранировали армию, окутав ее защитными чарами. Сами же чародеи будут выступать в роли магической артиллерии. Стихийные боевые маги образовали группы только с магами той же стихии, дабы заклинания двух противоположных сил не нейтрализовали эффекты друг друга. Некроманты подняли свои орды мертвецов, что ждали команды, ровно как и призванные демоны. Демонологи старались призывать демонов из ада или других темных измерений, но никак не из Лэнга. Шаманы призывали духов в помощь, а големостроители вывели свои лучшие творения на поле битвы, как и техномаги вывели автоматов. В лагере царила напряженная ситуация. Битва за саму империю, нет, за человечество. Не выстоят они, умрут все. Минуты тянулись как часы, пока на горизонте не появились первые черные точки. Со временем их становилось все больше и больше. Очень быстро они заполнили всю линию горизонта и быстро приближались к лагерю. Армия куклусов состояла из населения 9 павших городов, некромантов пустыни с их предводителем куклусом и еще целая тьма всякой нежити, что те подняли из могил за время своего существования как организация. Армия императора расположилась на берегу Евфрата. Все знали, что куклусы очень сильно не любят воду, так, что это была какая-никакая страховка от атак с тыла. Правда, это не помешало им тогда перейти реку и атаковать Вавилон, но в трудную минуту даже волшебник готов стать суеверным, если это даст ему надежду на выживание. Настал момент истины. Прозвучал приказ, и шумерские маги атаковали одновременно. Сотни заклинаний, усиленные за счет маны других магов, ударили в армию куклусов и не причинили никакого урона. Часть заклинаний ударили в щиты, часть отрикошетила от щитов, однако армия остановилась. Ряды куклусов расступились, и вперед вышел бескожий гигант 5 метров росту. Это была Эк-мумия, да непростая. Сам куклус, ставший архидемоном, его аура подавляла и ужасала. Ни у одного архимага не было и 1/4 этой ауры. Наконец-то, как долго я ждал этого дня. Трепещите, людишки, ибо бессмертный пришел по ваши души, молвил архимаг архидемон и вскинул руки к небу. Простая формальность. Теперь он мог творить магию и без жестов или слов, но искоренять привычки тяжело. Ах да, все время забываю, что я теперь могущественнее, чем 100 архимагов. Гордо сказал он, улыбнувшись, и щелкнув пальцами произнес: «Всепоглощающая тьма». Небеса затянула тучами, и с них стал капать темный дождь. Маги света узнали это заклинание. Одно из чернейших заклинаний тьмы. Эта темная вода не впитывается в землю, как любая другая нормальная вода. А нет, она растворяется, едва коснувшись земли, становится газом, что темнее самой безлунной ночи. А дальше он накапливается, становясь густым туманом. Никто не знает, что происходит с теми, кто попадает под воздействие. Они просто исчезают. Их аура в одно мгновение перестает ощущаться. Единственное, почему это заклинание не носит статус длани, это ее диаметр, всего лишь жалкие 100 метров. Правда, архидемон не знал об этой маленькой детали. Черный дождь лил как из ведра уже над всей императорской армией, а тучи все продолжали разрастаться. Сквозь дождь был слышен безумный гогот архидемона. Шумеры тоже не стояли на месте, и уже лучшие метеомаги пытались разогнать тучи, но порождение мага-архидемона крепко стояло на небосводе. «Ну все, мне надоело это, рабы, выройте котлован и засыпьте его водой и солью», сказал какой-то магистр-метеомаг. Естественно, он обращался к магам, а не к рабам, но те, поняв его замысел, не стали кричать о своей важности, а наоборот, очень быстро и в точности исполнили его волю. Магистр начал читать заклинание и в конце крикнул: «Длань Адада». До того дувший ветер усилился многократно. Эта длань давала полную власть над погодой. Позволяет самому диктовать погодные условия. Полный контроль над атмосферой. Сила магистра была невелика, для того, чтобы использовать длань для атаки, но развеять тучи он смог. А может, он просто копил силы для драки. Хохот архидемона прекратился. Он скомандовал: «Убить всех». В ту же секунду куклусы атаковали фаланги шумерских копейщиков. Они преодолели расстояние, разделяющее их как будто в одно мгновение. И началась бойня. Много куклусов умерли сразу, как высунулись за пределы щитов, однако их все равно было чрезмерно много. Маги, что стояли позади копейщиков, продолжали нещадно бить массовыми заклинаниями. Вьюга, адский град, землетрясение, цепные молнии и другие постоянно атаковали врагов, которым не было видно конца. Свою лепту в битве вносили и лучники с зачарованными стрелами, что разили одного противника за другим. В ответ некроманты поднимали трупы павших солдат и даже куклусов. Большинство из них также владели боевым аспектом некромантии. Вот в одного из шумерских магов прилетело кислотное копье. Не успев защититься, несчастный был превращен в лужу слизи. Другую группу воинов накрыл кислотный туман. Бравые солдаты императора умирали от одного вдоха. Это была не война, а бойня. Куклус смотрел на все это с радостью. Казалось, что ему плевать и на союзников. Плевать, сколько своих или чужих умрет. У него уговор с Лэнгом. Йоксатхатх обещал ему 1/2 добытых душ. Так почему бы не забрать их сейчас, ведь червяк не уточнил, когда их отдаст. С каждой минутой он становился сильнее. Еще, нужно больше душ. Я убью всех вас и пожру ваши души, а потом сделаю так же с остальными магами из Таккимит, Чина и Проквантиша. В предвкушении сказал архидемон и захотел ударить по противнику своей силой, но не успел. Длань Архаона разнеслось по полю битвы словно раскатистый гром. Леденящий душу ужас сковал куклуса. Архидемон засветился бледно-синим цветом и за 1 секунду стал обычным смертным. Более того, все куклусы, что окружали его на 100 метров, пали мертвыми куклами, а сам архимаг, точнее некоторые части его тела, осыпались пеплом. Он перевел взгляд в сторону, откуда чувствовал убийственную жажду крови, и остолбенел. В 10 метрах над землей стояла его смерть. Архаон черный, собственной персоной. Его окружала тьма, а саму тьму окружало бело-серебристое сияние. Со стороны все это выглядело как огромный белый глаз с черным вертикальным зрачком. Вся эта мощь бурлила, и его владелец выпустил ее. С его левой руки сорвались оба конца противодемонической цепи. Куклус попытался сбежать, и ему бы удалось это, но всего лишь на несколько секунд он подумал, а почему бы не остаться на месте. Когда раскаленные добела цепи окутали его, он понял, что его мысли затуманены чужой волей. Однако это была его последняя осознанная мысль. Дальше архимаг-предатель был не в состоянии думать. Цепи причиняли демону адскую боль, и даже жгли его плоть, а когда по цепям статуированных рук Архаона прошел бледно-голубой огонь, то плоть стала таять, медленно, но верно. Бело-серебристое сияние тут же ринулось в атаку. Доспех духа образовал несколько щупалец, что просто вырывали мясо из тела противника. Все это сопровождалось воплями архидемона. Множество куклусов попытались спасти своего лидера, но как только попадали в радиус действия сияния, тут же обращались в прах. Даже колдуны не смогли ничего поделать. Их атаки поглощались темно-синей аурой, что пробивалась сквозь тьму Архаона. «Что с тобой, архидемон? Где твой гонор? Ты нес такую хуйню несколько секунд назад, что я аж заслушался. Ну же встань, высвободись, атакуй меня, почему ты только ревешь? Давай, слабак, не разочаруй меня. Если в Ленге все такие, как ты, то понятно, почему Мардук смог вас победить. Кучка ничтожных паразитов». Архидемон не ответил, да он уже и не понимал, что происходит, только подсознательно пытался защититься от магии противника, однако это был конец. В его грудь ударило всепожирающее копье, там осталась только зияющая дыра. «Твою душу я буду пытать тысячелетиями, иди сюда». Вскинув черный жезл, Архаон поглотил душу уже мертвого куклуса. Повернувшись к орде полудемонов, он спросил с безумной улыбкой на лице: «Чего стоим? Время умирать». Примечание к части. Закончил. Бета, твой выход. Характеристики ГГ после 15 главы. Имя. Архаон Черный. Титул. Архимаг. Уровень. 37. Опыт. 34221 и дробь 550550 и. Оп. 4500. Ом. 9430. Сила. 301. Ловкость. 312. Выносливость. 450. Интеллект. 943. Свободные очки. 10. Навыки. Тело игрока. Разум игрока. Пассивные навыки. Верховенство магии 2. Торжество разума 1. Воля архимага 1. Контроль манеур 55,84. Стальная кожа ур 51,67. Адамантиевые кости ур 51 час 12 минут. Ментальная защита ур 59 часов 12 минут. Антидемонические татуировки ур 55 часов 18 минут. Защитная пелена ур 52 часа 1 минута. Магические навыки и дисциплины. Телекинез ур 57 часов 29 минут. Телекинетический щуп, полет. Пиромантия ур 60,89. Пирокинез, ореол пламени, адский град, адское пламя, плавильная печь, мекерета. Криомантия ур 55 часов 23 минуты. Криокинез, морозные доспехи, ледяной град. Геомантия ур 55 часов 52 минуты, геокинез, ритуал изгнания соли, усмирение вулканов, землетрясение. Гидромантия ур 54 часа 20 минут, гидрокинез, головной пузырь, водное дыхание. Ясновидение и телепатия ур 63 часа 42 минуты, психокинез, скрытие, познание механизма, предвидение будущего. Магия слова ур 73 часа 15 минут, создание заклинаний, сохранение в памяти, магические свитки. Боевая магия ур 64 часа 22 минуты, разрушение, звуковая волна, звуковой резонанс, энергетическая волна, магический меч, молот пустоты, кислотное копье, кислотный шторм, дематериализующее копье, всепожирающий меч, всепожирающее копье, стрела кипящего железа, стальное лезвие, стальная паутина, кольцо звука, туман Нергала, стальная игла. Вольтование ур 57,74, убийство, макет, пространственно-временный кокон. Целительство ур 60 часов 45 минут, малое исцеление, исцеление, великое исцеление, противоядие, регенерация, возвращение праны, крепость суставов, унятие боли, воскрешение. Магия тьмы ур 75 часов 28 минут, управление тьмой, ярость первостихии. Магия духа ур 67,83, истинное зрение, медитация, щит духа, доспехи духа, сокрытие ауры, подавление воли, подчинение. Артефакт река ур 60 часов 45 минут, артефакт поглотитель, артефакт накопитель, артефакт носитель, артефакт повелитель, зачарование, перековка. Големостроение ур 43 часа 21 минута, каменные големы, стальные големы. Демонология ур 66,66, бессилие, закрепление, молния Мардука, стрела Мардука, копье Мардука, молот Мардука, щит Мардука, доспехи Мардука, призывы, контракт, кольцо Ереха, изгнание, освобождение, удержание, запечатывающий круг, охранный круг, печати, разрушение души, абсолютное подчинение, панцирь Скорпиона, самоуничтожение, стена Аруда, объятие Мардука. Защитная магия ур 65 часов 32 минуты, уничтожение защиты, охранные чары, стальной щит, стальные доспехи, доспехи Эа, доспехи Ану, зеркальные доспехи, эфирные доспехи, доспехи Инанны, стихийные доспехи, личная защита, эмпатическая защита, ментальная защита, антипортальная защита, внутренний кокон, доспехи жажды, энергетическая стена, купол небес, купол тайн, покров тайны, кокон абсолютной защиты. Магия пространства ур 55,72, портал, телепортация, закрытие порталов. Материализация ур 60 часов 18 минут, дематериализация, копирование, материализация, еды. Магия татуировок ур 68,74, круг магии, круг защиты, круг силы, антидемонические татуировки. Магия элементов ур 55,66, огненный бог. Некромантия ур 56 часов 32 минуты, оживление, общение с мертвецом, упокоение, ритуал упокоения. Спиритизм ур 50,78, призыв, изгнание призрака, духи семи сфер, ритуал стабилизации, обращение к памяти плоти. Йога ур 72,69, сила великана, боевой транс. Магия времени ур 55 часов 17 минут, обращение времени, остановка времени, ускорение. Магия иллюзии ур 51 час 37 минут, невидимость, магические двойники, иллюзорный барьер, материальные иллюзии. Эликсироведение ур 45 часов 12 минут, порошок истины, благовоние скалба, зелье исцеления, противоядие. Метеомагия ур 42 часа 44 минуты, перемещение облаков. Дождь ур, снегопад. Аэромантия ур 31 час 22 минуты, воздушные доспехи, воздушный щит, воздушное лезвие, мост из воздуха. Длани. Длани Архаона. Проклятие, позволяющее временно пережать токи бахянь, питающие архидемонов или богов, что низводит последних до уровня смертного. Наносит определенный урон цели и огромный урон менее реальным существам, что находится поблизости. Длительность и урон проклятия зависит от количества архидемонов, богов, заточенных в артефакте. Требования. Артефакт-поглотитель с заточенным архидемоном, богом внутри. Длань Адада. Позволяет полностью контролировать атмосферу и самому диктовать климатические условия. Оформляется в виде составленной из облаков фигуры исполинского быка. Требования. Море. Дланяну. Позволяет поменять обширный участок земли местами со сколь угодно далеким участком земли аналогичной площади, в том числе и находящимся в другом мире. Требования. Борозда, вручную проведенная магическим плугом вокруг перемещаемого участка и выбитый зуб творящего ритуал. Длань Нергала. Позволяет поднимать высшую нежить, сохраняющую душу и личность. Требования. Три магистра некроманта.